«Харе мочить харю!» — скомандовал сопровождающий, дергая рукой. «Подъем!» Подавившись храпом, я закашлялся и выглянул в окно. Мы стояли у самого основания Дома Советов. На улице Фомичев уже раздавал указания вооруженной группе человек из 10, ведя их через главный вход на первый уровень фойе. Рядом по ступеням поднимались следователи и в камуфляжной форме, и в офисной. Среди последних заметил Вержбицкую. Вряд ли участие Арины Львовны в моем деле входило в круг ее обязанностей. Скорее всего, используя служебное положение, она удовлетворяла личное любопытство и беспокойство по поводу пропавшей племянницы. Тут же крутилась еще пара работников пресс-службы СК. Ну, конечно, когда еще такое будет? Карманный журналист оказался хладнокровным убийцей. Сопровождающий дернул снова. Меня пристегнули к нему наручниками, словно какого-нибудь опасного маньяка. Хотя таким они меня и считали. Удовольствием получившееся соседство я назвать не мог. Приставленный ко мне сотрудник из-за избытка веса и слабой физической подготовки задыхался, даже сидя в микроавтобусе. То и дело дергался, чесался и утирал всюду пот. Почему-то действовать он предпочитал рукой в браслете. Из-за этого моя рука теперь мне не принадлежала. Кое-как приноровился расслаблять ее и позволять делать с ней все, что ему было нужно. Запястье натерло металлом. Несколько раз довольно сильно стукнулся локтем, так что теперь он тихонько поднывал даже в спокойном положении. А плечевой сустав саднило от того, что во время посадки его мне едва не вывернуло из-за неусидчивости сопровождающего, который пытался выбрать место поудобнее и несколько раз сдергивал меня с сидений. Примерившись, он точно нарочно не слез со своего кресла, а прыгнул с него в проход. Меня аж протащило по сидушке. Выбрались на улицу. Фургон сразу же отогнали куда-то в незаметное место, чтобы не вызывать лишних подозрений. «Поживее!» — дергал сопровождающий. Когда мы проходили мимо, окликать Вержбицкую не пришлось, та сама подскочила ко мне. «Где Мила?» — требовала ответ она. Фомичев обернулся и двинулся в нашу сторону. Навалившись, Вержбицкая вцепилась в меня своими острыми ногтями и начала трясти. Теперь настала очередь сопровождающего терпеть непредсказуемые рывки. «Арин, полегче!» — попросил подоспевший Сергей. Он отстранил ее за плечи. «Значит так», — сказал Фомичев, требовательно взглянув мне в глаза. «Пока твой подельник не приехал, покажешь, где содержатся выжившие дети». Следователь подозвал кого-то жестом. Подоспел сотрудник в камуфляжной форме с видеокамерой в руках. «Возьми пару крепких парней и отправляйся с ним. Держи связь по рации», — сказал он, указывая на меня. «Арин, тоже иди. Но давай только спокойнее, добро?» «А этого можно заменить?» — спросил я, кивая на сопровождающего. «Он уже выдохся, а нам пешком на 6-й этаж». Оценив состояние хрипящего от усталости сотрудника, Фомичев распорядился сменить его. Сопровождающий снял свой браслет и передал ключи подоспевшему громиле, который застегивать наручники на себе не стал. Казалось, они вообще не налезли бы на его запястье. Вместо этого гигант просунул в кольцо 3 пальца и повел меня, точно собачонку, на поводке. Основная часть прибывших на место экспертов и спецназовцев осталась получать инструкции от Фомичева внизу. Закрывающую путь к лестницам решетку без труда срезали к нашему приходу. Подниматься я начал теперь уже с 2 сопровождающими. Парой исследователей-криминалистов, сотрудником с камерой и Ариной Львовной. Несколько человек включили фонарики. «По лестнице, никуда не сворачивая, прямо до 6-го», — подсказал я. «Говорит Щебетов, поднимаемся на 6-й, прием», — оповестил коллег по рации, идущий за мной следак с камерой. «Вас понял, прием», — кашлянула рация. Узковатые лестничные пролеты не подходили для того, чтобы одновременно двигаться по ним большой группой, поэтому мы вытянулись в колонну по 2. Я не чувствовал уверенности в работоспособности собственного плана. лишь надеялся, что закулисье проявляется не только по ночам. Иначе во всей моей затее не осталось бы смысла. Пока обстоятельства складывались нерадостным образом. В выходе на третий этаж увидел лишь обыкновенную заброшку Дома Советов, обломки кирпича, битые стекла, мусор и пыль. Проход на четвертый этаж встретил той же картиной. Пытающийся найти решение безвыходной ситуации разум принес спасительную, но очень глупую идею – уснуть. Если лиминальное пространство, песочник и само это место тесно связаны со сном, то он вполне мог играть роль катализатора какого-то мистического процесса. С засыпанием в моем состоянии проблем не возникло. Я прикрыл глаза и ослабил концентрацию. Перед взором сразу же побежали гипногогические образы. Ноги начали заплетаться, и я клюнул носом. Рывок за наручники вернул меня в реальность. «Живее!» — гаркнул Громила. «В СИЗО поспишь!» В ответ ему я лишь непроизвольно зевнул во весь рот. Поморщившись, тот принял эстафету. Второй сопровождающий подхватил. За спиной послышались еще пара зевков. Брошенный песочнику клич сработал. Сама по себе зевота означала, что он уже был тут. В дверном проеме на шестой этаж я увидел сгущающийся мрак. Отсутствие освещения стремительно сменялось космической тьмой. Ускорив шаг, втянул внутрь сопровождающего, раньше, чем тот успел сообразить, куда именно ступает. Я сразу же вывел в реголите черту пяткой, обозначая место, в котором находился выход. Предыдущий опыт посещения закулисья дал одно очень важное знание об этом измерении. Изнутри лиминальных пространств выходы не видны, но находятся они в прежних местах. Следом на лунный уровень зашла и оставшаяся часть группы. С безумными, отказывающимися верить в окружающие лицами, они застыли на месте. Вержбицкая вскрикнула, осознав, что проход за ее спиной исчез, и теперь все мы очутились посреди лунной равнины, а вдалеке над нами нависла сфера Земли. Вдохнув полной грудью специфический запах реголита, чем-то напоминающий жженый порох, я с удивлением для себя открыл, что эта луна обладала атмосферой с кислородом. «Где мы?» — не понимала Вержбицкая. «Где Мила? Где выход?» «Говорит Щебетов, прием!» Дрожащим голосом проблеял парень с камерой. «Нужна помощь, прием! Мы на Луне?» Рация здесь не работала. Или, точнее, ее сигнал не достигал Земли. Воспользовавшись всеобщим замешательством, я не нашел ничего лучшего, чем вцепиться зубами в держащие наручники пальцы сопровождающего. Вскрикнув, тот выпустил браслет, а я, подхватив из-под ног горсть реголита, облаком запустил его в лица стоявшим позади. Подобрал оброненный кем-то фонарь и, растолкав следователей, прыгнул в сторону черты. Луна осталась позади. Обернувшись, увидел, как остальные в панике метались из стороны в сторону. Громиле чуть не повезло. Он в минимальной близости пронесся мимо дверного проема. Крики слышались приглушенно. Точно громкость на телевизоре поставили на единицу. Вскоре в проходе осталась видна лишь тьма. «Щебетов, ответьте, прием!» Донеслось где-то двумя пролетами ниже. «Щебетов, что у вас произошло?» Судя по эху топота, поднимавшемуся по лестнице раньше людей, приближался спецназ. Появилась идея, как избавиться и от него. «Рация сломалась! Мы на 14-м этаже!» — крикнул я и побежал. Преследователи тоже ускорились. Уж не знаю, обращали ли они внимание на то, что возникало за проходами на предыдущие уровни, и пытались ли их обследовать. Но надеялся, что за мной отправилось как можно больше сотрудников. Проносясь мимо 10-го этажа с пшеничным полем в тумане, чуть замедлился, заметив, как нечто двигалось прямо в сторону выхода. Колосья перед ним раздавались в стороны. Внезапно оно замерло и повернулось. Собрал оставшиеся силы и рванул дальше. Добравшись до 14-го этажа, где в прошлый раз обнаружил Ярика, нырнул в проход и сразу же сорвал кусок желтых обоев со стены справа от входа. Высунув голову на лестничную площадку, крикнул: «Мы здесь, скорее!» Скользнул в первый поворот и оборвал обои там, а фонарик бросил в противоположную комнату. Звякнув стеклом, тот прерывисто заморгал. Занимая позиции во всех возможных направлениях, внутрь засыпались спецназовцы. Вжался в стену. Коротко обмениваясь командами, они начали рассредотачиваться по этажу. И детская уловка с фонариком их совсем не впечатлила. Командир отправил двоих направо, двоих налево, четверых прямо, половину в мой проход, а половину в противоположный. Я уже пятился к следующему повороту, как вдруг откуда-то издалека за моей спиной послышался крик: «Контакт!» Прозвучала автоматная очередь. Приближавшиеся шаги отступили. Послышались новые выстрелы, причем из-за искаженного пространства начинались они за стеной, а завершались в противоположной стороне этажа. Осторожно выглянув за угол, никого не увидел. Подобрал барахлящий фонарь и со всей скорости вбежал в стену чуть левее надорванных обоев. Вывалился на лестничную площадку. Этаж за спиной отозвался едва уловимыми криками и стрельбой. Прислушался к звукам. Похоже, на лестнице не осталось никого. Постучав фонарем по ладони, заставил его работать более-менее ровно. Неспешно, переводя дыхание, побрел на 20-й этаж, туда, куда должен прийти Штази. По пути заглядывал на другие уровни, но ради собственной безопасности даже не пытался заходить на них. 15-й обернулся пустой подземной автопарковкой. На 16-м не увидел ничего, кроме бескрайнего пространства с белым полом. 17-й был спортивным залом с множеством баскетбольных колец. Темная станция метро занимала 18-й, а из 19-го с каким-то обшарпанным сталелитейным цехом неприятно тянуло влагой. Наконец добрался до 20-го. Передо мной распростерся обыкновенный заброшенный этаж. Помедлив, я зашел внутрь, а выход тут же сменился бетонной стеной. 20-й уровень Дома Советов оказался самим Домом Советов. Подобрав с пола осколок красного кирпича, я вывел огромный крест рядом с тем местом, где скрывался проход, а с другой его стороны нарисовал стрелочку. «Так значит, отсюда есть выход?» Послышалось за спиной. Обернувшись, увидел Сергея Фомичева, без фуражки, в растрепанной форме и с безумными глазами. В дрожащей руке он держал пистолет. «Что это за место, Дремин?» шепнул он и резко сорвался на крик. «Кто ты такой?» Подняв руки, я попятился. «Стоять!» — скомандовал следователь, щелкая флажком предохранителя. «Знаешь что? Может, мне просто мочкануть тут тебя, да? Никто же ведь не найдет. А тебя пули-то вообще свинцовые возьмут?» Он вдруг опустил пистолет и утер выступивший на лице пот. «Я видел демона», — вдруг шепнул он, шагая ко мне. Меня рефлекторно отдернуло. «А может, это ты демон?» Вслух рассуждал он. Испугавшись собственного предположения, Фомичев отпрянул и пустил в ход оружие. Правда, не так, как было задумано конструкторами. Просто запульнул его в мою сторону. Пистолет пролетел мимо и покинул лиминальное пространство, провалившись сквозь бетон. Следователь ткнулся спиной в стену, сполз по ней вниз, запустил руки в волосы и начал рыдать. «Я что, сошел с ума?» — спросил он, поднимая глаза. «Дремин!» Резко вскочив, Фомичев ощупал пустую кобуру, выхватил из чехла наручники и, подпрыгнув ко мне, ловко набросил на свободную руку. Второй браслет пристегнул к своему запястью. «Идем!» — скомандовал он. «А куда идти-то?» В этот момент из скрытого проема между нарисованными мною стрелкой и крестиком шагнуло нечто светящееся, Я понял это по отблескам в глазах следователя. Вскрикнув, он рванулся в сторону лифтов и потащил меня за собой. Выглянув в пустую шахту и едва не свалившись в нее, он отступил дальше, вглубь этажа. Я обернулся на преследователя. «Альберт?» — удивился я. За нами шел Штази в черных круглых очках сварщика. Все его тело оплетала электрическая гирлянда «Московский фонарик», исключительно с зелеными лампочками. Правда, свет от них казался не совсем обычным, намного более мягким и ровным. Кох модернизировал гирлянду, приладив ее провод к металлическому блоку, который ранцем висел у него за спиной. Розетка для ее работы больше не требовалась. «Это он похищал людей?» — спросил Фомичев. Похоже, рассудок вновь к нему вернулся, и в этот короткий момент прояснения он вспомнил, зачем вообще пришел в Дом Советов. Кох неспешно поднял Вальтер и нажал на спуск. Громыхнул выстрел. Кровь с фрагментами мозга Фомичева брызнула мне в лицо. Падающее безжизненное тело увлекло меня за собой на пол. «Ты что творишь?» — вскрикнул я. Безуспешно попытался отстраниться от трупа. В его лбу темнела аккуратная дырка. По безэмоциональному мертвому лицу растекалась бледнота. Один глаз смотрел прямо на меня, а второй закатился, точно Фомичев, пытался им рассмотреть ранение и понять, насколько оно серьезное. Из-под разорвавшегося затылка по пыльному полу расползалась темная лужа крови. «Ему так будет лучше», — ответил Штази, ощупывая карманы Сергея. «И всем остальным. Да не дергайся ты». Кряхтя, старик достал ключ, отстегнул руку следователя и перебросил браслет на торчащий из стены отопительный стояк. «Ты чего, Альберт?» Пока я пребывал в замешательстве, он схватил висящие на второй руке наручники и, дернув, застегнул их на радиаторе отопления. После этого я наполовину повис на вытянутых руках, а наполовину остался лежать на полу. «Зачем ты это делаешь?» — не понимал я. «Зачем меня подставлял? Это ты похищал детей?» «Ой, реди кайнен квач! Не говори ерунды!» — отмахнулся Штази. «Ты же сам видел песочного человека. Я здесь, чтобы поквитаться с ним». «Отлично, тогда отстегни меня», — попросил я. «Деп, глупец», — проговорил Кох. «Ты же Агагос». «Кто?» — не расслышал я. «Абобус?» «Агагос. Это на древнегреческом значит «проводник», — перевел Альберт. «Он тебя не забирал. Ты сам к нему пришел. А потом вернулся в реальность, но связь между вами осталась. Затем и этого пришлось шлепнуть». Штази указал Вальтером на Фомичева. «Ты убьешь меня?» «Конечно», — спокойно ответил старик. «Но для начала нам нужно дождаться, когда он придет». Подергав руками, понял, что труба и батарея намертво вмонтированы в бетон, не расшатать. Зато заклепка на правом браслете наручников, пристегнутом к стояку, оказалась повреждена и во время моих движений едва заметно шевелилась. Я рванул снова. Заклепка немного съехала вниз. Нужно было тянуть время. Единственное, чем я мог этому способствовать — разговоры. Мне оставалось слушать Коха и спорить с ним. «Зачем меня убивать?» — спросил я, пытаясь скрыть злобу. «И что вообще из твоих слов правда?» «Да все правда. Ты парень хороший. Не повезло тебе просто», — точно выгораживаясь, проговорил он. «Но зато благодаря тебе человечество, наконец, спустя тысячелетия страха темноты, избавится от Кимотана». «Лихт ты замахнулся», — буркнул я. «Тысячи лет, амебус или автобус». Кох покрутил какой-то переключатель сбоку металлического ранца, сбавив яркость гирлянды, перещелкнул тумблер. После этого поднял на лоб непроглядные очки. Вокруг глаз остались глубокие следы от резиновых уплотнителей. «Зря ты ерничаешь, Стас. Люди разных культур во все времена не просто так выдумывали легенды про нечисть сна и ночи», — рассуждал он. «Мара, например, у скандинавов, славян и немцев. Эти мы похожи. Древний сихакек и джинны сонного паралича у египтян. Опыт Канасибари у японцев. Та же Лилит, известная еще со времен Месопотамии, продолжать можно бесконечно. Теперь мы зовем его песочным человеком. Представляешь, каким станет мир без страхов и сна? Борьба с сеятелем забирает у людей слишком много жизненных сил, и я это, наконец, прекращу». Как-то малоубедительно звучит это от человека, увешанного огоньками, точно новогодняя елка, хохотнул я. «Ты сумасшедший, Альберт!» Поколыхал наручники на обеих руках, еще немного делая вид, что затекли запястья. Заклепка в правых чуть-чуть просела. «Пусть так», — не стал возражать Кох. «Он забрал мою невесту, а я заберу у него все, весь его мир кошмарных грез, всю эту изнанку. А гирлянда хоть и выглядит глупо, но защитит меня от него». «И что, ты потом собираешься остаток жизни не спать?» — усомнился я в логике Коха. «А другие люди все вдруг догадаются, что больше не нужно и перестанут?» «Я на это надеюсь. В любом случае, без Агагоса и без своего последнего убежища в реальном мире он ослабнет достаточно сильно, чтобы необходимость сковывать его сном исчезла». «Что его держит здесь?» — спросил я. «Почему сеятель не может покинуть пределы городских ворот?» «Мне повезло с их расположением. Как видишь, у меня осталось кое-что из прежнего оборудования. Оккультные знания предков вместе с наукой дают поразительные результаты. Если ты взглянешь на карту Кёнигсберга сверху, то поймешь, что некоторые уцелевшие городские ворота расположены точно вершины пентаграммы. Так я их и соединил тонко настроенными радиопередатчиками. Захаймские ворота с аусфальскими, те с фриландскими, их с росгартенскими, затем с бранденбургскими и обратно к закхаймским. Определенная частота волн, как у сигнала этих радиопередатчиков, света моих ламп или звуков древних заклинаний отпугивают песочника. Самое безопасное место для него — в центре призрачного пятиконечника, в Доме Советов. Я его сюда и поселил. Для победы мне осталось только избавиться от проводника внутри ограниченного периметра. И его я уже нашел». Он указал на меня дулом пистолета. «А что ты будешь делать, если я окажусь не единственным проводником?» «Ты про своего друга?» — усмехнулся Альберт. «Вообще, помимо вас двоих, их было еще три. Но я со всеми разобрался. Последнего, кстати, ты сам вывел из изнанки. Сеятель его предусмотрительно не отпускал. Новые агогосы не появляются. Для этого нужно переночевать здесь, а они не успеют. Так что, когда убью тебя, я уверен, сон попросту станет не нужен людям». Осознание того, что собственными действиями я не только погубил родителей Ярика, но и его самого, стало горьким. Однако в минуту, когда от болтливости Коха зависела моя жизнь, я не мог думать ни о чем другом, кроме попыток посильнее затянуть разговор, чтобы расшатать браслет. «Да разве вообще можно не спать?» — не понимал я. «Организму это нужно?» «Мир устроен немножечко не так, как принято считать», — не слушал Штази. «А хочешь знать как? Запоминай. В настоящем мире, если ты чувствуешь, что под кроватью кто-то есть, то самым правильным действием будет заснуть. Сон вообще лучшее оружие против всего неизведанного, потому что он — маленькая репетиция смерти. А мертвым бояться уже нечего, верно? В опасности всегда пребывают лишь живые и бодрствующие. Так что остерегаться стоит не только ночных кошмаров, а никтегерсии, ночной бодрости. Ведь, засыпая, мы запираем внутри себя то, чего боимся увидеть даже во сне. Если не хочешь столкнуться с этим в реальности, спи. Ложись вовремя и не ставь ранние будильники, потому что сон — это вовсе не отдых, а дарованный тысячелетиями эволюции механизм выживания. Не зря чужой зевок передается окружающим. Чтобы уцелеть, заснуть должны все присутствующие, вся находящаяся рядом группа. Так люди борются за жизнь тысячелетиями. Поэтому еще вопрос, что главнее. Может, наша древняя жизнь — лишь эпизоды передышки между битвами жизни и смерти? «Ну не все же спят ночью, и как-то человечество песочник не выкосил», — возразил я. «У меня самого хроническая бессонница». Коха мои слова лишь заставили посмеяться. Сделал он это с видом человека, вынужденного разубеждать очаровавшегося чем-то ребенка. «Между прочим, те, кто обычно не испытывает проблем со сном, уверяют, что в полнолуние у них возникает бессонница», — говорил Альберт. «Происходит это даже, если ночное светило скрывают тучи, так что дело вовсе не в повышенной выработке мелатонина от избытка света. Причина в другом. Точно так же, как луна притягивает к себе воду в океане, вызывая отливы и приливы на суше, она помогает выйти наружу скрытому в нас кошмару. Пережившие лунную бессонницу даже не подозревают, насколько сильно им повезло». Потрепал наручники. Клепка вылезла уже наполовину. Понимал, что у меня была всего одна попытка атаковать. После освобождения собирался дернуть старика за ногу и как-нибудь постараться его замолотить ногами или отобрать пистолет. Это намного лучше, чем просто сдаться. «Все находится на поверхности. Каждый хотя бы раз задумывался, кому принадлежат сознания персонажей наших снов. Конечно же, тому, кого мы, засыпая, стремимся остановить, пусть и не догадываемся об этом», — продолжал Штази. «Не зря же эти личности так часто пытаются нас разбудить. Но ведь в отдельных сновидениях мы и сами не подвластны нашей воле. В таком случае мы сталкиваемся с собственным темным подобием, которое вовсе не так безобидно, как может показаться изначально. Если твои сны тебе не подконтрольны, то можно не бояться ночной бодрости. Уже поздно. Он не только приходил, но и забирал тебя. Просто ты ничего не помнишь, потому что тебя больше нет. Ты — имитация себя прежнего, оболочка». Тогда, получается, не любая оболочка подходит песочнику. Откуда-то же берутся сомнамбулы и сонный паралич, сказал я, пытаясь отыскать в теории Коха слабые места. Иногда мы засыпаем недостаточно быстро, и тогда он берет наши тела под контроль. Дальше ему не вырваться, но и такое состояние небезопасно. Чаще всего сомнамбулами становятся дети, организмы которых еще не отработали механизмы противодействия. Марионетки способны причинить вред себе и окружающим, но это происходит нечасто, потому что истинная цель лунатика — изучать пространство и привычки носителя. Подробности в следующий раз позволят ему подготовить достаточно правдоподобный кошмар, чтобы жертва проснулась, а он к этому моменту уже будет готов выбраться наружу. В таком случае повезет, если человек будет засыпать слишком быстро. Тогда он отделается лишь сонным параличом. В нем он примет любую форму, которая способна напугать конкретную жертву, забирая людей, преимущественно особо впечатлительных детей, он заставляет их бояться и страдать, питая этими темными энергиями свой мир. Пока Кох говорил, я окончательно выгнал заклепку из браслета. Она звякнула на бетон, но старик в пылу объяснений, похоже, не услышал. Теперь было достаточно резко дернуть руку, чтобы освободиться, но следовало дождаться удачного момента для нападения. Альберт, как назло, стоял слишком далеко. «Но зачем тогда сеятелю вообще удерживать похищенных?» — не понимал я. «Ночь ведь в разных местах планеты постоянно присутствует. Можно просто забирать в закулисье людей из разных мест, пугать и пытать по паре часов, а затем возвращать. Они подумают, что заснули и увидели кошмар, а у него ресурсы целее будут». «Когда-то так и происходило. Но постепенно его пристанищ становилось все меньше. Он терял часовые пояса и был вынужден держать жертв у себя дольше. Да и вообще, иногда ему нужно вкушать плоть», — зевнул Кох. «Ух ты! А он уж близко. На чем я остановился? А, про время. Время во сне условно. Одна минута кошмара в нем может продлиться целую ночь. Или же за мгновение приходится переживать несколько счастливых дней. Это позволяет ему не оставлять слои изнанки пустыми. Те, кого он забрал, невольно помогают обезопасить невостребованные измерения. Ведь всегда найдется желающий занять свободное место. А поскольку ночь на Земле постоянно, хоть и находится в движении, его пространственные ограничения требуют удерживать похищенных спящими намного дольше, чем человек может себе позволить спать в обычных условиях». Взгляды Коха на природу сна и песочного человека мне стали предельно ясны. Однако уже без всякого притворства я вдруг увидел во всей этой стройной теории одну опасно отброшенную деталь. «Ты говоришь, на пустое место всегда приходит кто-то другой», — напомнил я. «Мы покидаем наши здания на ночь. Они становятся пустыми, их занимает сеятель и включает в закулисье, как ты говоришь, изнанку». «Приблизительно так это и происходит», — ответил Альберт. «Места в Нике — изнанке. Это не какое-то другое измерение, а опустевшая часть реального мира, замкнутая сама на себя». «В таком случае, кто займет все эти места, если ты уничтожишь песочного человека?» — спросил я. «Даже если люди будут спать, они не смогут быть везде. заполнить собой все пустые пространства. Может, сон нужен и нам? Вдруг у человечества есть негласный договор с сеятелем. Жертвы в обмен на защиту. Тогда ты и твои единомышленники только хуже делаете. Если дать песочнику вырваться за пределы города, он умерит свои аппетиты. Альберт даже не задумался. «Верно мыслишь», — ответил он. «Кто-то боится темноты, кто-то песочного человека в ней. А есть тот, кого боится сам песочный человек. Сеятель платит ему, убаюкивает нашими страхами, болью и страданиями, изредка пожирая тела своих жертв. Но поскольку сон людям станет не нужен, уже не важно, кто займет изнанку». «Разве господин не должен быть сильнее слуги?» — рассуждал я. «Удержим ли мы внутри себя то, перед чем трепещет сеятель, если даже с ним не всегда способны совладать? Он же не простой баю-бай для кого-то более могущественного». По зданию прошла ощутимая дрожь. В стенах застонала арматура. Скручивающий сознание скрежет повторял, но многократно превосходил скрип кованной калитки у здания областного СК. Откуда-то сверху послышался шум работающей техники, удары, грохот. «Что это?» — спросил я. «Мы начали разбирать дом советов», — улыбнулся Кох. «Кто это вы?» «Люди. Ты же сам боролся за снос. Вот и дождались. На этом уровне время относительно реальности идет слишком медленно». «То есть как это?» «Пути назад для тебя уже нет, потому что невозможно выйти из здания, которого больше не существует», — оповестил Кох, вновь зевая. «Ага, почувствовал, что в западню попал. Ну давай, вылезай». «Ты же тоже тут останешься?» «В этом и есть план. Мне не нужно отсюда уходить. Никто из попавших в изнанку не должен ее покидать, когда мы запрем сеятеля внутри». Альберт вернул тумблер в прежнее положение, поправил лямки своего ранца и шагнул чуть ближе ко мне. Дернув рукой и освободив ее, я рванул в его сторону. Удар пули в плечо отбросил меня обратно к стене. Уши звенели от выстрела, вся рука разом онемела. Вместо ранения точно ткнули раскаленным ломом. «Кюс майнен арш! Поцелуй меня взад!» — победоносно воскликнул Кох. «Ты думал, что незаметно?» — стучал тут наручниками по трубе. «Мне было даже инте...» Внезапно он прервался на полуслове и, простонав, согнулся пополам. Его широко распахнутые глаза замерли прямо перед моим лицом. Под конъюнктивой глазные яблоки сплошь заполнило реголитом. Песок внутри перетекал и клубился, но наружу вырваться не мог. Рука старика с усилием потянулась к переключателю. Яркость гирлянды многократно возросла. Песочник отступил. Глаза Штази прояснились, и он торжествующе возопил. «Что? Уже не смешные лампочки? Ха-ха-ха-ха-ха!» — хохотал он. «Вот тебе и кляйные огоньки!» Старик опустил защитные очки обратно на глаза и отошел на несколько шагов подальше от меня. Шум разбора здания уже переместился на наш уровень. Кипел вокруг. Точно незримые рабочие прямо сейчас находились рядом. Внутри моего «я» вспыхнул страх, которого мне прежде никогда испытывать не приходилось. Он принадлежал не мне, а тому, кто выбирался из меня наружу. Это была не просто эмоция, а чистый, животный ужас. Что-то точно сформировалось в самой густоте подсознания и разорвалось, ослепляя идущий изнутри вспышкой. Свет взрыва продрался через глаза обжигающим потоком черного песка. С каменным стоном и скрежетом, заглушающими мой вопль боли, облако реголита устремилось к Альберту и сыпуче простонало, наткнувшись на льющийся из обвивших старика лампочек изумрудный свет. Прокрутилось скрипящей сферой. Отпрянуло с сухим писком в мою сторону. Штази выстрелил трижды. Две пули прошили мой живот, а последняя угодила в правое легкое. На полпути ко мне поток черного песка остановился, прокружил между мной и Кохом, а затем безжизненно осыпался на пол. Комнату заполнил туман реголитовой взвеси. Засвистел воздух. Дыхание скачками сбилось. Левым легким я еще мог дышать, но при каждой попытке захлебывался в собственной крови правым. Порошок лунного грунта делал смерть от асфиксии неизбежной. Начался неудержимый кашель. Песчаная пудра липла к горлу, забивала ноздри, влетала в меня через дыру в груди. Я засыпал. Гипногогия принесла мешанину из слов Штази о снах и песочнике с моими обрывочными мыслями о них и моментами из жизни. «Вот посмотришь, кто займет его место!» Откашлившись, крикнул Альберт. Приоткрыв глаза, я увидел его сквозь серый туман. Он бросил к моим ногам пустой пистолет с застывшим в заднем положении после последнего выстрела затвором. Обвитый горящей гирляндой, Кох расставил руки в стороны и сорвался в пустую шахту лифта. Зеленый отблеск лампочек растаял внутри нее. Звука удара я не услышал за грохотом демонтажа, спустившегося этажом ниже. Вскоре исчез и этот шум. Все остановилось. Даже оседающие песчинки реголита повисли в воздухе. И как несколько минут назад я почувствовал внутри своего сознания оживающего песочного человека. Точно так же теперь я ощущал, как вне меня, глубоко внутри всего, включая закулисье и тот мир, в котором внезапно прервался снос Дома Советов, пробудилось продревнее нечто и открыло многочисленные глаза. С исчезновением сеятеля больше ничто не убаюкивало его. Раздался незвучащий никогда прежде во Вселенной безмолвный зов проснуться. И в ответ на него от вечного сна очнулись даже мертвые. Я видел, как воспрянул лежавший рядом со мной без половины головы Фомичев. Перед зовом все оказались равны. Как и остальные, я это знал. А точнее, это знало то, что в дремотном бреду долгое время считало себя мной и ими.